Глава вторая. Рейн. 10 лет назад. Аккуратно выложенные круглые камни выстроились в одинаковые ряды, уходя стройной линией высоко в небо. Я заслонил глаза от слепящего солнца и вглядывался в высокую каменную стену. Смотрел, как над ней кружит коршун, тот самый, который убил мою добычу, бурого кролика, и взмыл с ним вверх, а потом разжал когти, и жертва, упав на острые камни, разорвалась на части. Я знал, что птица хочет спуститься и полакомиться убитым кроликом, но именно я ей мешаю это сделать, так как стою у разорванной тушки и внимательно наблюдаю за вором. Мне интересен ход его мыслей. Он ведь не собирается отступить. А я не собираюсь отдать ему то, что осталось от его жертвы. Рейн, сын Альмира, никогда не делится тем, что считает своим по праву. Рейн, не ходи туда. Нам нельзя здесь находиться. Так близко к стене, Рейн. Я даже не обернулся на окрик сестры, разглядывая коршуна, похожего на черную кляксу на фоне малинового неба. Он спикировал вниз и снова взмыл ввысь. «Рейн, оставь, не надо. Ты не убьешь его, только привлечешь к нам внимание лассарского дозора». Я усмехнулся. «Маленькая наивная Далия не верит, что я подстрелю этого мелкого вора. Я, сын Альмира Даала, и лучший стрелок во всей округе черных валунов». Птица кружила над стеной и не улетала, словно дразнила меня, то снижаясь, то набирая высоту. Я натянул тетиву лука и прицелился. Каждый мускул превратился в камень. И я на несколько секунд мысленно сам взлетел в небо, словно стал этим коршуном, расправившим крылья и кружащим над своей добычей. Моей добычей, которую он убил, этим испортил мне охоту. Тетива натянулась, заставляя пальцы онеметь от напряжения. Я услышал, как засвистела выпущенная стрела, и увидел, как она взмыла ввысь. Далее вскрикнула, когда сраженный коршун камнем полетел на землю и упал неподалеку от подножия стены. Я бросился к нему, перепрыгивая через острые черные камни. Подошел к несчастной птице, которая конвульсивно вздрагивала, еще живая. Я не чувствовал жалости, только триумф и презрение. Триумф, потому что смог его подстрелить, а презрение, потому что он позволил себя подстрелить. Черные глаза коршуна, казалось, сверлят меня насквозь ненавистью. Я наклонился и выдернул стрелу, торчащую из его груди, глядя, как коршун поддергивает лапами, подыхая. «Никогда не бери то, что не принадлежит тебе», — сказал я птице и повернулся к сестре. Она махала мне рукой. «За это приходится дорого платить. Всегда». «Рейн, они заметят тебя!» Словно в ответ на ее слова, воздух задрожал от пронзительного звука, напоминающего вой гигантского животного. Горн, возвещающий об открытии ворот. Я бросился вдоль стены к бурлящей водами Тио. Там можно укрыться среди камней. А далее спряталась в гуще деревьев. Я спустился к воде и застыл, забыв о воротах и патруле, который вышел на вечерний обход территории Тианского замка. На том берегу Тио я увидел девчонку, и меня пригвоздило к месту. Наверное, все дело в ее волосах. Они завораживали, бордово-красные, развивались на ветру, как кровавое знамя, и окутывали гибкое девичье тело густым покрывалом. Девчонка наверняка думала, что ее никто не видит. Она что-то напевала тонким голосом и окунала в воду стройную, обнаженную до бедра ногу. Какая ослепительно белая у нее кожа. отливающая перламутром. Она контрастирует с ярко-зеленым платьем. Я судорожно сглотнул и сжал челюсти. Меня парализовало, даже в горле пересохло, когда она встала на камнях в полный рост. Нас разделяло несколько метров бурлящих вод. Но мне был хорошо виден каждый изгиб стройного тела. Идеальное, совершенное и каким-то невероятным, непостижимым образом настоящее. Смотрел на ее лицо, и мне казалось, что я слепну. Бирюзовые глаза девчонки в удивлении широко распахнулись, когда она заметила меня. Слишком красивая. Никогда раньше не видел таких. Не похожа на темноволосых и смуглых женщин в Алассах, к которым я привык. Время остановилось, застыло там, где горизонт пожирал солнце, и оно, умирая, окрашивало небо в ярко-красный, как волосы девчонки цвет. Она не уходила, смотрела, а потом улыбнулась, и я вздрогнул. Меня затягивало в эти яркие глаза, в эту улыбку, как в болото. Где-то в глубине сознания я понимал, что она по другую сторону, и там останется навсегда. Нас разделяют не только воды Тио, а пропасть из 200-летнего противостояния ее народа с моим. Это и есть болото. От меня зависит, вступить в него или обойти. Обойти? Чёрта с два. В грязь и захлебнуться, но попытаться доплыть до нее, потому что я так хочу. Тогда я даже не думал, что через месяц не смогу себе представить хотя бы один день без нее, а через полгода готов буду убивать любого, кто мне помешает быть с ней, что буду жить нашими встречами и мечтать прикоснуться к ее волосам хотя бы кончиками пальцев. Но едва пытался приблизиться, девчонка пятилась к стене, и я останавливался. Боялся, что она уйдет. Да, я, блядь, боялся, что никогда не увижу ее, а это было невозможно, потому что знал, она мне необходима, как воздух или вода, чувствовал зависимость, как от огненной мериды, ядовитой и страшной, которая человека превращала в раба своего. Если хоть раз глоток дурмана сделает, навеки в плену этой дряни и останется. Я не спал ночами, снова и снова пробираясь к стене, следил, как одержимый за воротами. Я хотел знать, кто она, как зовут, почему живет в Тиане, вдали от Лассара. Хотел и понимал, что это невозможно, потому что девчонка по ту сторону границы, и в любой момент может начаться бойня с Одом Первым, возомнившим себя господином Вселенной и стремящимся захватить нашу страну и создать Соединенное Королевство. Мы находились в состоянии перманентной войны и уже несколько раз оборонялись от прорыва войска Белого Велиара на нашей земле. Я назвал ее Маалан, как называли в моей стране маленькую птичку ярко-красного цвета, поющую только один раз в сутки на закате, хрупкая и ослепительно красивая, как те самые несколько минут до исчезновения солнца. В те времена, когда еще не было Соединенного Королевства, существовало несколько языков. Мы говорили на валласском, когда Од Первый захватил близлежащие к Лассару земли, он заставил всех говорить на лассарском, искореняя другие языки. Она приходила вместе со мной. Иногда уже ждала там, а иногда ждал ее я и сжимал в ярости кулаки, если ждать приходилось слишком долго. Но она всегда приходила. Мы не сказали друг другу ни слова за несколько месяцев, и я даже не знал ее имени, но мне было наплевать. Смотрел и понимал, что нахрен не нужны слова. Мне бы волос ее коснуться, зарыться в них пальцами и в глаза, вблизи посмотреть. Утонуть на их глубине, с камнем на шее, весом в мою непонятную одержимость. Возвращался домой и есть не мог, кусок в горло не лез. На шлюх не смотрел, девок гнал. Иногда драл остервенело, слышал, как орёт подо мной, а сам кайфа не получал. Кончал, а перед глазами она. И от понимания, что с ней никогда, выть волком хотелось. Ни одна на нее не похожа. Ни у одной нет таких волос и таких глаз. Ни у одной в волосе. Да и во всем мире, от большой бездны до песков огненных, нет такой, как моя Маалан. Это я точно знал. Только не моя она, чужая, вражеская, моей не станет. Опять к ведьме ходил? Спрашивала Далия и хмурила тонкие черные брови. Ходил, мрачно отвечал я, вспоминая, как девчонка снова пятилась к стене, когда я ступал в воды Тио в жалкой надежде приблизиться. Зачем приходит ко мне, если боится? Можно подумать, для меня проблема — переплыть 3 метра, чтобы добраться до нее. Если я захочу, меня не остановит ни один стрелок на этой долбанной стене. Но мне было мало хотеть. Мне было нужно, чтобы она хотела. Надо отцу рассказать, где ты лазишь по вечерам. Пусть всыпет тебе розок шипами, да так, чтоб до мяса, и отобьет охоту на лассарскую ведьму глазеть. Далее прицелилась и попала в самое яблочко на мишени. Выпрямилась, откинув толстую косу за плечо, и триумфально опустила лук. Не ведьма она, а я не мальчишка, чтоб розги получать. «Так ты брата любишь, да?» «Я ей тощий зад прикрываю, а она меня отцу заложить хочет». «Потому что люблю». «Страшно мне, брат. Ведьма она. Волосы у нее кровавые, и значит, ведьма. Жрецы так говорят. Они мне на рунах твое будущее показали. Сгубит она тебя, проклятая. А может, и всех нас. Не ходи туда больше, Рейн, забудь о ней». Тебе жена из наших нужна, чтоб сильная была, а не прозрачная, как пергамент, с глазами, как у кошки, и каменным сердцем. Шианы любить не умеют, только губить. Я отобрал у Далии лук и сам, прицелившись, выстрелил, расщепив ее стрелу на 2 части, опустил руку. Не лезь в это, Дали, просто не лезь. Как не лезть? Посмотри на себя в зеркало, Рейн. Ты как сумасшедший. Только вечера и ждешь, чтоб сучку эту увидеть. Чем только держат тебя? Ничем, хмуро сказал я и сломал о колено 2-ю стрелу. Ничем и всем. А потом впервые прикоснулся к ней и понял, что смотреть было ничтожно мало в сравнении с тем, что попробовал сейчас. Ее волосы на ощупь именно такие, как я представлял, нежнее шелка, а глаза еще ярче вблизи. Море в них, адская бездна, сочная и опасная. Она странная такая. Ресницы мои трогала кончиками пальцев, а мне, блядь, казалось, что это она душу дразнит. Осторожно, нежно прикусив нижнюю губу и тяжело дыша, словно всегда мечтала делать именно это, касаться моих ресниц. Сказала что-то, а я за губами слежу, и мне внутренности в узел стягивает от бешеного желания наброситься на ее рот и сминать его губами, чтоб капельки крови выступили от нашей одержимости друг другом. Руку мне на грудь положила, и я чувствую, как сердце ломает ребра и бросается в ее ладонь, словно бешеная. Она по губам моим пальцем проводит, а меня то в жар, то в холод, и дикость по нарастающей, как пружина, сжатая в спираль, закручивается. Чем больше касался, тем сильнее пальцы ломало от желания под кожу ей влезть, проникнуть в нее. И я проникал языком в ее рот, в ямочки на щеках, в ушко, нашёптывая, какая она сладкая и горькая. Смотрел в глаза, видел, как они закатываются от наслаждения, слышал, как шепчет мне что-то на своем языке, и пожирал ее шепот, жадно задирая тонкое платье, скользя, голодно по бедрам, сминая кожу. Такая нежная и бесстыжая, то отталкивает, то сама руки мои к себе на грудь кладет и трется сосками о ладони, а я, одичавший от похоти, готов ради нее со стены лоссарской вниз на камни, только бы смотрела вот так и шептала губами искусанными, перехватывала запястья мои, когда гладил между ног, умоляя позволить, а потом, когда переставала содрогаться в моих руках, пальцы облизывал и ей давал попробовать, какая она совершенная во всем. Оседает послевкусием на зубах, на теле так, что запах ее еще сутками чувствую и от счастья уносит. Я себе ее хотел, навсегда хотел, женой моей. Только моей. Плевать, кто она. Девка простая, шиана, аристократка. Я сын Велиара, и могу все к ее ногам бросить, и понимал, что несбыточно это. И она, видать, понимала. Иногда уходил, а она за руку держит, не отпускает, и в глазах морская гладь темнеет, как в ураган. Я не брал ее, ласкал, дразнил, сам выл от бешеного желания, но не брал. Хотел. Видят боги, я мечтал об этом, но я берег. Слишком обезумел, чтобы испортить то, что уже начал считать своим. Вскоре отец вернулся из-за стены с радостным известием. От первый пообещал помощь в войне с Мейером, напавшим на нас с юга, чтобы отбить рудники с красным металлом. В обмен на это мы откроем торговые пути через Валлас к Большой Бездне. Этой же дорогой от первый проведет свою армию, и мы добьем ублюдка Мейера и потопим его корабли. Мирный договор с Лоссаром за долгие годы неприязни и конфликтов на границах. Это означало, что у нас с моей Маалан появилась надежда. Я жестоко ошибался, как и мой отец, как и все мы, потому что поверили лоссарской подлой сволочи. Мрази, которая предала нас, мрази, чьей родной дочерью оказалась моя Маалан. И не Маалан она, а Дея Виар, Велиария Лоссара. В ту ночь я бежал по лесу, чувствуя запах гари и слыша издалека лязганье клинков, вой горна, топот копыт и ржание лошадей. Ветки цеплялись за мои волосы, хлестали по лицу, царапая щеки. Я задыхался, стараясь не думать, но я уже чуял вонь этой войны. Этот смрад заполнял легкие и заставлял сердце судорожно сжиматься и разжиматься в груди. Как только услышал первые звуки горна, подскочил вместе с ней, все еще прижимая к себе, опутанный ее волосами и руками, еще не подозревая, кого держу в своих объятиях. Да и не скоро узнаю, совсем не скоро. Замер, не понимая, слышится ли мне этот жуткий звук со стороны Валласа. На нас напали? Я на ходу натягивал рубаху и целовал ее руки, повязывая пояс, цепляя меч, забрасывая колчан за спину, снова целовал, зарываясь в роскошные волосы пальцами, и шептал, что вернусь завтра, обещал, хоть она и не понимала меня, а внутри уже нарастал рев адреналина и страха. Бросился вплавь через ледяную Тио и в лес, сломя голову к Валласу, подвернул ногу, упал лицом в грязь, снова поднялся, смахивая липкую жижу со щеки. Чем ближе город, тем сильнее вонь, и мне уже слышны душераздирающие крики и мольбы о помощи. Горн не смолкает, и я точно знаю, что он раздается со стены замка. Сигнал бедствия, сигнал смерти. Самый страшный звук для меня тогда. Звук, после которого я уже больше ничего так не боялся. Звук, который превратил меня в того, кто я есть сейчас. Проклятого. И она проклята мною, как и весь ее род, который я истреблю. Всех до единого. Ворота распахнуты настежь. Валлас полыхает в огне и тонет в крови моих братьев, моего народа. Повсюду белые знамена лоссарской армии и вакханалия смерти. Она растекается ручьями к ногам. В ней чавкает подошва сапог и от нее выворачивает наизнанку. Смерть цвета ее волос. Я остановился, тяжело дыша, и чувствуя, как начинает печь глаза и драть горло от понимания. Нас предали. На нас напали те, кто должны были протянуть руку помощи. Мирный договор был нарушен именно сейчас, когда Валлас распахнул свои ворота для предателей и сам впустил смерть на улицы нашего города. Я рванул туда, в самое пекло, обнажая меч на ходу, содрогаясь от вида мертвых тел, разрубленных на куски, оглушенные воплями ужаса и агонии, непрекращающимся гудением горна. Лоссарские твари заметили меня сразу, мальчишку, который с яростью дикого зверя кидался на них, пронзая мечом насквозь в каком-то диком безумии с сумасшедшими глазами, горящими лютой ненавистью. «Сдохните, твари проклятые, сдохните, суки!» срывающимся голосом, рассекая воздух, сверкающий сталью, отрезая конечности тем, кто обманулся юным возрастом и преградил мне дорогу, мешая пробираться к площади, с которой валил дым, и раздавались душераздирающие крики и плач. Все, о чем я думал сейчас, — это моя семья. Я должен найти сестру и мать. Вытащить из этого пекла. Если успел. Если они еще живы. Хватайте звереныша. Ведите его к повелителю. Эта бешеная собака зарубила наших лучших воинов. Не подпускает к себе ублюдок. Не подступишься. Эта бешеная собака — сын Альмира. Возьмите его и тащите на площадь. Пусть смотрит, как поджаривают яйца его папаши и трахают его, шлюху-сестру и ведьму-мать. Я ловко изворачивался от клинков лоссарских ублюдков, пока меня не окружили со всех сторон, оттесняя к стене. Проклятые твари впятером на одного и рассчитывают, что я сдамся, черта с два. Рейн Даал не сдается. Он лучше сдохнет в бою, но никогда не протянет меч врагу, не склонит головы. Меня придавили к стене, избивая ногами и руками, оглушая ударами щитов по голове, пока я не упал. Успел меч о колено сломать и отшвырнуть в сторону. Велиарий Валласа не сдался белым псинам Лоссара. Они взяли его численностью, трусливые выродки. Каждый лет на 10 старше и крупнее телосложением. Тащите его к Велиару. Пусть решает, что с ним делать. Вздернуть или сжечь живьем, саананское отродье. Меня волоком потащили по земле в сторону площади, где посреди разрубленных тел в лужах крови уже смастерили эшафот для казни. На самом помосте на коленях стоял мой отец. Велиар Альмир Даал. Мою мать и сестру держала стража, приставив к горлу мечи. В разорванной одежде, заплаканные, перепачканные кровью. Я посмотрел на Далию и на миг закрыл глаза, чувствуя, как слезы обожгли веки. По ее мертвому взгляду и окровавленным ногам я понял, что с ней сделали солдаты Лоссара. Я не хотел думать о том, что они также надругались над мамой. Настолько больно мне не было никогда. Это плевок в самую душу. Ударить больнее вряд ли возможно. Тронуть самое святое для мужчины. Мать, сестру, жену, дочь. Испачкать самое чистое и неприкосновенное. Посреди всего этого безумия на роскошном белом коне горцевал сам Отт Первый. В длинном плаще до тошноты чистой, неизмазанной кровью и в то же время перепачканной ею с ног до головы. Он осматривал оставшихся в живых жителей Валаса со снисходительной усмешкой на тонких губах, высокомерный и уверенный в себе, а я рвался из рук лоссарских псов, чтобы грызть его горло зубами. «Сегодня великий день вашей жизни. Валас избавился от гнета Саанана. Все служители его будут сожжены, если не признают волю Иллина и не сложат оружие добровольно, признавая меня своим владыкой. Улыбайтесь вашему Велиару, произносите вслух молитву великому Иллину и будете помилованы. Я великодушный Велиар, я готов подарить вам жизнь». Отт Первый повернулся к эшафоту и посмотрел на моего отца. «Ну что, Альмир Дасдаал, ты готов признать веру в своего бога язычеством и принять иную, настоящую? Сложить оружие и отдать Валас служителю самого Иллина и повелителю всего Соединенного Королевства?» Альмир приподнял голову, с трудом открывая заплывшие от побоев глаза. «Да чтоб ты горел в кострах саананских вечно! Будь проклят! И ты, и весь твой род! Нет у Бога имени, он един для всех, а вы, идолопоклонники, проповедующие власть того самого Саанана, но сами того не ведаете. Или ведаете? Пусть твой Иллин поцелует меня взад и отполирует мне языком яйца». Велиар пришпорил коня, и прежде чем я успел выдохнуть, он отсек отцу голову. Кровь фонтаном брызнула на эшафот. Я услышал вопль матери, переходящий вой, оглушительный крик сестры, а сам не издал ни звука. Я смотрел остекленевшим взглядом на голову Альмира и чувствовал, как внутри раскалилась и обжигает вены дикая ненависть. Она заглушает отчаяние. Она анестезией замораживает боль от утраты. «Мой повелитель, мы нашли щенка, сына Альмира, бешеной валлаской черной псины». Стражники выволокли меня из толпы и швырнули под копыта коня Велиара. Жеребец заржал и чуть не размозжил мне голову, но я увернулся и поднялся с колен, обвел взглядом стражников, прикидывая, скольких из них я смогу убить голыми руками, прежде чем меня порубят на куски. Отт Первый несколько секунд смотрел мне в глаза, а я, тяжело дыша и стиснув челюсти, мечтал о том, чтобы вырвать ему сердце и раздавить в ладонях или выгрызть его зубами, ломая ему ребра голыми руками. «Ну что, Рейн, сын Альмира, ты готов, в отличие от своего отца, принять истинную веру и улыбаться в честь своего нового Велиара? Я пощажу тебя, если ты преклонишь колени, а нет, сниму с тебя кожу живьем и подвешу на столб кормить ваших валасских коршунов своим саананским мясом». Я бросил взгляд на Далию, потом на Рейну, долго смотрел на них, прощаясь и чувствуя, как ненависть пульсирует в висках и пенится выплескиваясь через край. Материализуюсь в безумии. Если выживу, раздеру проклятого убийцу на ошметке, на ленточке. Мне не нужна твоя милость. Милостыню раздавай в своем храме. Пошел ты нахрен, Отвиар. Гореть тебе на пяти кострах вечно. Тебе и всему роду твоему проклятому. Меня ударили рукоятью меча по зубам. Хрустнуло в носу и от боли ослепило на секунду. Но я снова выпрямился, и когда От первый приблизился ко мне, я сплюнул на него кровью, попал на полу белоснежного плаща и истерически расхохотался, когда он брезгливо поморщился. В ту же секунду ублюдок вынул из ножен меч. «Держите, выродка!» Меня схватили с двух сторон, выкручивая руки за спину. Раздался свист стали, и белый круп коня Велиара забрызгало алыми пятнами. «Смейся, Рейн Даал! Улыбайся вечно, если выживешь!» «А с этими что делать?» «Отдать солдатам на потеху, а потом вспороть животы и вышвырнуть в мертвую долину волкам на съедение. Не хоронить псов валаских, тело Альмира сжечь, а голову на кол насадить и, как пугало, в саду велиарском воткнуть. Пусть не будет их душам покоя». Я открыл глаза. Хотел закричать и не смог. Мое лицо горело огнем, а от боли темнело перед глазами, и из-под век сочились слезы. Их разъедало от трупного смрада. Когда понял, где нахожусь, из горла вырвалось мычание. На большее я был не способен и не буду способен еще долгое время. Я попробовал выбраться, продолжая стонать, как животное, всхлипывать, выбираясь по холодным телам из ямы наружу, где стаями слетелись коршуны на страшное пиршество, терзая тысячи мертвецов, рассыпанных по долине. Я старался не смотреть вниз, но ощущал под ладонями руки и ноги. Лица. Погружался пальцами в развороченные грудные клетки и вспоротые животы, натыкаясь на мертвые взгляды, в которых застыл упрек тому, что я жив. А они все мертвы, и похоронить некому, и души их непрекаянными вечно будут. Когда выбрался из ямы, я уже стал другим. После такого больше не умеют жить по-прежнему, после такого не спят по ночам и никогда искренне не смеются. Я вернусь сюда позже. Вернусь, чтобы найти тела матери с сестрой и похоронить в земле, как подобает. Да простят меня все остальные. Я не шел, а полз, умирая от жажды и голода. Полз к лесу, где меня не должны были найти, и где, как я помнил, протекал ручей. Я еще не знал, что с моим лицом, но я подозревал, что оно уже вряд ли похоже на прежнее. Боль настойчиво пульсировала в каждой поре. Кожа занемела. Но стоило мне даже просто поморщиться, как тысячи лезвий впивались мне в скулы и щеки, а я даже не мог закричать. Только мычал и падал на землю, стараясь отдышаться и переждать, пока боль утихнет. Я также чувствовал, как в боку, но это еще одна рана от кинжала лассарских тварей, которые подрезали меня у ворот. И я весь горю и дрожу, как в лихорадке. Возможно, уже пошло заражение. Мне бы воды, хоть глоток, хоть каплю. К лесу я дополз уже ближе к рассвету. Добрался до источника и взвыл от отчаяния, когда понял, что пить не смогу, потому что каждая попытка пошевелить губами выбивала меня из сознания на несколько минут. Когда я наконец-то склонился к ручью и увидел собственное отражение, то снова громко замычал, отпрянув в ужасе. А потом бил по воде кулаками, чувствуя, как расходятся раны на щеках в кровавой жуткой улыбке, пока не упал, обессиленный и измученный жаждой, так бесполезно близко к живительной влаге. Я смотрел на зеркальную поверхность, видел в ней себя, как и отражение зверя с горящими зелеными глазами и волчьей пастью. Он стоял за моей спиной, ощетинившись и оскалившись. Вряд ли я смогу от него убежать, если только он не испугается меня сам. Совершенно голый, босиком по снегу, он шел на запах. На ее запах, как всегда. Как год назад, 5 лет и 10, потому что не забывал ни на секунду. Он мог узнать его через вечность. Он бы различил его в горстке пепла. Он бы учуял его через смрад и самые изысканные ароматы, потому что так могла пахнуть только она. Только ее запах заставлял его звереть от ненависти, жажды крови и одержимости ею настолько, что у него дрожали руки и трепетали ноздри. Ему было наплевать, сколько их там. Он раздерет их на части потом, как куропаток, разгрызет их кости и сожрет жесткое мясо. Оно не будет мягким и сочным, скорее похожим на медвежатину, тухлую и вонючую. Баорды никогда не нравились ему на вкус. Он их убивал, но никогда не ел. Брезговал. Гайлары — не падальщики. Остановился и посмотрел на небо. Луна вышла из-за туч и отразилась в его черных глазах без зрачков. Под кожей зашевелился муравейник. Сухожилия перекатывались и трещали хрящи. А вдоль позвоночника прошла дрожью волна тех самых изменений, которые он сам призвал. Продолжая смотреть на круглый диск в небе и чувствуя, как приходит боль, приветствуя и отдаваясь на ее милость. Он привык к ней. Они давно стали одним целым. Он принимал ее и щедро дарил. О, как он любил ее отдавать. А потом смотреть на агонию и пожирать последний вздох, впитывать крики, ощущая свою неоспоримую власть. Преимущество зверя над человеком. Захрустели кости, и его швырнуло на колени. Руки вытянулись, выгибаясь в локтях, выламываясь с треском в другую сторону, раздирая кожу, как тонкую пленку. Когти прорвали подушечки пальцев. Он не рычал и не сопротивлялся, а расслабился, позволяя природе завершить обращение. Закатывая глаза от изощренного наслаждения диким страданием в предвкушении свободы, которая раскроет легкие с первым радостным воем зверя, которого он выпустил на волю. Вот она тишина, когда замерло все живое, признавая его истинным хозяином и господином этого леса по праву сильнейшего. Через пару минут огромный черный волк рысцой побежал в сторону чащи, туда, где царила вакханалия смерти. Горели костры и лилась кровь лоссарских воинов. Сначала он позволит баордам сожрать живьем ее личную охрану, а потом загрызет тех, кто останется в живых. Он увидит ее снова, лицом к лицу, спустя 10 лет. Главное — не поддаться искушению и не убить сейчас. Еще слишком рано. Охота только началась.